День третий. Память преподобных отец наших Исаакия, Далмата и Фавста. Преподобный Далмат жил в царствовании Феодосия Великого, служил в войске и пользовался уважением царя. Затем, презрев для Бога все мирское, он оставил жену и детей, и, взяв с собой одного только сына, Фавста, он пошел к преподобному Исаакию, имевшему обитель близ Константинополя. Здесь они были пострижены преподобным Исаакием в иноческий чин, и оба вели богоугодную жизнь, постоянно соблюдая строгий пост. Когда преподобный Исаакий, уже достигший глубокой старости, почувствовал приближение смерти, то созвал братью. Преподав ей последнее наставление, он поставил игумену вместо себя преподобного Далмата, от имени которого и самая обитель получила впоследствии название Далматской. Патриархом Цареградским, Аттиком, преподобный Далмат был рукоположен во священника. Он проводил жизнь полную воздержания, и однажды Великий пост в течение 40 дней не вкушал пищи. Постом и молитвою преподобный Далмат побеждал бесовскую силу. Он подвязался и против видимых служителей беса, еретиков, несториан, хуливших Пречистую Матерь Божию. Преподобный Далмат был деятельным помощником святых отцов Третьего Вселенского Собора, заседавшего при царе Феодосии-младшем в Ефесе. Этим преподобный Далмат приобрел себе любовь царя и святых отцов, которые сделали его архимандритом Далматской обители. Отдав таким образом почти всю свою жизнь на служение Богу, преподобный Далмат отошел в глубокой старости в вечность. Преподобный Фавст, подобно своему отцу, был великим подвижником. Он строго соблюдал заветы иноческие, и из них особенно пост. Скончав в течение здешней земной жизни, он переселился в вечные обители и в бессмертной жизни причтен к лику преподобных отцов. Кандак, глаз второй. Пощением высиявшие яко светило и ереси, развратившие верою, песнями Исаакия восхвален и с Далматом Фавста, яко Христовы угодники, того молящие о всех нас. Память преподобного Космы, скопца-отшельника. В книге «Лимонарь» передается следующий рассказ пресвитера Викантийского монастыря Аввы Василия о преподобном Косме. «Во время моего пребывания в Антиохии, — говорил пресвитер, — из Иерусалима пришел к святейшему патриарху Григорию Ава Косма, скопец из Лавры Фаранской. Это был строгий постник, ревнитель веры, твердый хранитель догматов церковных, отлично знающий Святое Писание. Спустя немного дней после своего прибытия в Антиохию старец представился. Патриарх приказал положить его честное тело в своем монастыре, где был погребен некоторый епископ. Однажды я пошел ко гробу святого старца, чтобы поклониться его праху, и здесь увидел нищего, просившего милостыню у входивших в церковь. Заметив меня, он трижды поклонился при гробе, сотворив иерейскую молитву о упокоении представившегося, сказал мне: «Велик господин Авва, старец, которого вы погребли здесь 2 месяца назад». «Почему ты знаешь?» – спросил я. Он отвечал: «Я был 12 лет расслабленным, истинно говорю, не лгу, и через этого старца Господь даровал мне исцеление. Когда я нахожусь в скорби, он приходит и утешает меня, доставляя мне облегчение. Я не скрою от тебя и другого чуда о нем же. С того самого времени, как вы похоронили его, я слышу каждую ночь, как он говорит епископу: «Не прикасайся ко мне, не приближайся, еретик, ты враг святой католической церкви». Выслушав это, я пошел к патриарху и передал ему свой разговор с нищим. Вместе с тем я просил патриарха взять тело старца и положить в другом месте. Но святейший патриарх сказал на это: «Верь мне, сын мой, что ничего вредного не может причинить еретик святому Косме. Все рассказанное тобою произошло за тем, чтобы от нас не была скрыта ревность по вере и добродетель старца, и чтобы обнаружилось нечестие епископа, и он не почитался бы как православный». Этот же пресвитер Василий передает о преподобном Косме и другой рассказ. «Я пришел к нему в лавру, и старец рассказал мне о себе, что однажды ему пришла на ум мысль, что означают слова Господа, обращенные к ученикам: ныне иже имет влагалище, да возьмет такожды и мех, а иже не имет, да продаст ризу свою и купит нож». Евангелие от Луки, глава 22, стих 36. И ответ его: «Довольно есть, когда они сказали: все ножа здесь два». Евангелие от Луки, глава 22, стих 38. Долго размышлял старец над этими изречениями Господа и, не придя ни к какому решению, отправился в полдень в лавру Пирга Кави Феофилу, чтобы попросить у него объяснения. Во время дороги, пролегавшей по пустыне, приближаясь к Коломону, он увидел громадного змея, спускавшегося с Коломонской горы. Змей был так велик, что своей тяжестью оставлял на земле глубокий след, а изгибы тела его образовывали большие дуги. Он как раз пересекал путь старца. Уразумев козни дьявола, хотевшего заставить преподобного отказаться от своего намерения, старец вооружился молитвой и безбоязненно продолжал свой путь. Хромимый силою Божией, он без всякого вреда, точно сквозь ворота, прошел через изгибы тела змея. Придя к Авве Федору, он предложил ему свой вопрос и услышал от него такой ответ: «Два ножа означают два вида богоугодной жизни – деятельность или труд, и созерцание или погружение ума в богомыслие и молитву. Кто обладает двумя этими добродетелями, тот совершенный человек». К своим сообщениям о преподобном Косме пресвитер Василий добавил еще следующее. «Во время моего 10-летнего пребывания в лавре Франской у преподобного Космы, к которому я пришел в самом начале своей иноческой жизни, он постоянно наставлял меня своими богодохновенными беседами. Однажды, рассуждая со мной о спасении души, он привел одно выражение из слов святого Афанасия Великого и при этом заметил: когда или услышишь, или найдешь в книге какое-либо выражение святого Афанасия, то если не имеешь хартии, запиши его на твоей одежде». Такое уважение имел преподобный Косма к великим отцам и учителям церкви. С ними и он, по окончании своей богодухновенной жизни здесь на земле, получил часть вечной жизни по благодати Господа нашего Иисуса Христа, ему же со Отцем и Святым Духом, слава и ныне, и присно. В тот же день представление преподобного Антония Римлянина в Новгороде в 1147 году. Примечание. Примечание к памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Феодосий Великий, император, 379-395 годы. Преподобный Далмат служил в войске во втором гвардейском полку, которые тогда назывались схолариями. Он оставил жену и дочерей. О богоугодной жизни, великой ревности по вере преподобный Исаакия, подвигший его на безбоязненное обличение нечестивого царя Валента, которому он предсказал погибель и о блаженной его кончине, достаточно сообщается под 30 числом мая месяца. Желающий может прочесть там. Преподобный Исаакий умер в 383 году. По другим, более достоверным сведениям, преподобный Далмат был поставлен в настоятели обители патриархом Нектарием 381-397, а не Аттиком 408-425. Преподобный Далмат не вкушал пищи 40 дней, а затем по принятии пищи 4 дня до праздника Вознесения Христова он пробыл в экстазе, в восхищении, и в это время удостоился божественных видений и рассказывал, в каких местах стояли трое из братьев обители, находившиеся на празднике в церкви Маковеев, чем приобрел всеобщую славу. Святой патриарх Прокл 434-446 еще при жизни преподобного Далмата чрезвычайно хвалил его в письме Иоанну Антиохийскому. Еретики и несториане утверждали, что Пресвятую Деву Марию не следует называть Богородицей, потому что она родила не Бога, а только человека, с которым пермоимония соединилась Слово Божие, предвечное, рожденное от Отца. Человек Иисуса, рожденный от Марии, был лишь обителью Божества и орудием нашего спасения. Этот человек через наитие Святаго Духа стал Христом, то есть помазанником, и Слово Божие пребывало с ним в особом нравственном или относительном соединении. Ересь несториан осуждена на Третьем Вселенском соборе в 431 году. Узнав, что православию на Ефесском соборе угрожает насилие, святой Далмат, став во главе игуменов, монахов и верных православию христиан, пошел к дворцу царя и с мужеством говорил пред императором за истину. Между тем, до сего он 48 лет не выходил из монастыря, хотя царь и просил его об этом, желая, чтобы великий подвижник участвовал в общих молитвах об избавлении от землетрясения. Время кончины преподобного Далмата с точностью неизвестно. Можно только сказать, что он жил еще при святом Прокле, патриархе Константинопольском. Святой Дмитрий Ростовский говорит, что по неизданному житию Исаакия, Далмата и Фавста, святой Далмат скончался не менее 90 лет от рождения, 2 августа. Погребен 3 августа при патриархе Прокле, следовательно, после 434 года. И, вероятно, около 440 года. О жизни преподобного Савта не сохранилось подробностей. Примечание к памяти преподобного Космы. Лимонарь. От греческого «лук пажить». Очень распространенное географическое сочинение Иоанна Мосха, греческого инока, умершего в 622 году. Путешествие по монастырям Палестины, Сирии, Египта, Кипра, Константинополя и Рима, Мосх собрал массу повествований о жизни христианских подвижников. Собрал также много их изречений и нравоучений. Все эти сведения он изложил в своем «Лимонаре». Известны русские переводы «Лимонаря». Первое. Филарет архиепископа Черниговского, «Лук духовный», Москва, издание 1848, 1850, 1853 годов. И второе. Безыменного издателя, «Лук, сиречь, цветник», Москва, 1859 год. Лавра. С греческого языка часть города, переулок. Собственно, ряд келий, расположенных вокруг жилища настоятеля в виде переулков и обнесенных оградой или стеной. Иноки в лаврах вели отшельнический образ жизни и подвязались к каждой своей келье, собираясь для богослужения в первый и последний день недели, а в остальные дни сохраняя строгое безмолвие. Жизнь в лаврах была много труднее, чем в других обителях. В глубокой древности название лавры применяется к многолюдным и важным по своему значению монастырям. Впервые появилось оно в Египте и затем в Палестине. В настоящее время у нас имя лавры употребляется исключительно в смысле почетного названия. Авва. Отец. Святый Афанасий, архиепископ Александрийский, ревностный деятель в защиту православия против еретиков ариан, много потерпевший от них и скончавшийся в 373 году. От святого Афанасия осталось сочинение догматические по истолкованию Священного Писания и нравственно-учительные. Память его 18 января.